Глава 85. Пилот Лео Казин еще раз взглянул на показания радара и, повернувшись к Гуину, сообщил: «Так точно, сэр, это Уиндер вашего конкурента». «Ну, что я говорил?» — воскликнул Гуин. «Давай подходи к нему ближе, я хочу его видеть». Лео Казин пожал плечами и прибавил двигателем тяги. «Врешь, Каррада, не уйдешь, не уйдешь», — приговаривал Гуин, наблюдая за точкой на экране радара. Дистанция между судами сократилась настолько, что включившийся сканер сумел выдать изображение Уиндера. Увидев корабль врага так близко, Гуин затопал ногами и заорал в ухо пилоту: «Атакуй его, Казин, атакуй!» Он все еще не мог отойти после позорного случая, когда своими криками напугал Марка Килворта и испортил все дело. Считать виноватым себя было не очень-то приятно, и Гуин свалил вину на Каррада. «Я послан самим папой Лучано, а этот выскочка...» При мысли о Каррада Гуину хотелось рычать, царапаться и кусаться. И вот теперь у него появилась возможность укусить Энрике. «Давай, давай, атакуй его, размажь его!» «Но у нас не военное судно, сэр, как же мне атаковать?» Попробовал его вразумить Лео Казин. «Тарань его, тарань!» «Это невозможно, сэр. Мы получим повреждение». «Плевать на повреждение», — брызгал слюной Гуин. «Я хочу его уничтожить, уничтожить! Таранили я тебя пристрелю!» Раздался выстрел, Гуина бросила на панель приборов, но Лео Казин придержал его рукой и оттолкнул назад. Тело повалилось на пол, приняв неудобную позу. Марк Килворт нагнулся и заглянул Гуину в лицо, затем поднял пистолет и выстрелил еще несколько раз. «Ну все, хватит, хватит!» — закрываясь рукой, запротестовал пилот. «Ты мне всю кабину изгадишь!» «Извини, Лео, очень трудно удержаться!» — отозвался Килворт. «Если бы можно было, я убил бы его 3 раза. Давай, наводи порядок!» «Куда его теперь?» «Тащи на корму, там правый борт холодный, возле него и пристрой!» Лео Казин вернулся к управлению и повел корабль, стараясь не упускать из виду Уиндер Каррадо. Килворт вернулся через 10 минут и принес с собой раскладной стул и фляжку с коньяком. «Выпьем за убиенного Лео». «Я за рулем, Марк», — покачал головой Казин. «Да ладно тебе, чего тут рулить?» «Ну хорошо, но только 2 глотка». Казин принял от Килворта фляжку и, громко выдохнув, сделал не 2, а 5 глотков. Затем вернул емкость Марку и медленно втянул воздух через нос. «Ну как?» — спросил Килворт. «Толковый коньяк». «Вот и я говорю». Марк запрокинул фляжку, его кадык задвигался, пропуская внутрь организма драгоценную влагу. Когда коньяк был выпит, Килворт достал угощение, парочку мятных конфет. «На, пожуй», — предложил он Казину. «Мятные конфеты хорошо отбивают запах». «Да ладно, мы же не на дороге», — отмахнулся пилот. «Ты лучше мне вот что скажи. Твой босс Лучано не отправит нас на тот свет за своего любимца?» — Насчет этого дела, Лео, можешь быть спокоен, — слегка заплетающимся языком пообещал Килворт. — Гуин не был любимцем папы. Скажу больше, Лучано его на дух не переносил. — А почему же тогда Педро был его правой рукой? Ты же сам мне рассказывал. — А-а-а! — Килворт хитро улыбнулся и погрозил пальцем. — Папа, он голова! Он как рассудил? Педро Гуин — сволочь, а значит, не имеет и не будет иметь никаких друзей-приятелей, поэтому не сможет устроить переворот и стать папой Лучано. — Переворот? Что, и такое бывает? — Частенько, — кивнул Марк. Он похлопал себя по карманам и обратился к Лео. — Слушай, Казин, у тебя закурить есть? — Ты же вроде не курил, — заметил пилот. — Да я вроде и не пил, — развел руками Килворт и пьяно улыбнулся. Он с трудом поднялся с раскладного стула и, нагнувшись над экраном радара, ткнул в него непослушным пальцем. — Ты смотри, Лео, не отпускай друга Каррадо слишком далеко. Он нам еще нужен. Внезапно Марк качнулся и врезался в экран лбом. Лео Казин поспешно подхватил его и вернул обратно на стул. — Ох и дурак ты, Марк, когда выпьешь. — Да я и когда не выпью, тоже дурак. Грустно признался Килворт и, выдохнув спиртовые пары, добавил: «Одно слово. Наемник». «Да ладно, просто ты много коньяка выпил, оттого и пьяный. Я не от коньяка пьяный, а от того, что гадину эту шлепнул, — пояснил Марк и потряс сжатым кулаком. — Так что мы теперь будем делать? — Следить за Энрике. Куда он, туда и мы. Я с ним поговорить хочу по душам. — А он тебя не шлепнет? — спросил Лео. — Может, и шлепнет, — пожал плечами Килвард. — У нас это быстро. — Я заметил, — кивнул пилот.